Глава 9. Дверь в комнату горностая распахнулась. На пороге появилась девушка с подносом. Она уставилась на старшего брата, стоявшего в этот момент в абсолютно темной комнате у раскрытого окна и смотревшего куда-то вниз. «Он что?» – пропищала Ванесса. «Он? Ты его прогнал? Роб, ты... ну ты совсем...» Поставив поднос на кровать, девушка тоже подбежала к окну. «Ты его ударил? Роберт, скажи мне честно, ты его бил? Запугивал? У тебя совсем совести нет?» Ванесса ударила маленькой ладошкой по внушительному плечу брата. «Ты в своей полиции совсем перестал быть человеком. Как ты мог? Он же такой добрый, такой хороший. Он единственный, кто делает хоть что-то для нашего города». Старший лейтенант молча смотрел в ту же точку. Сестра еще несколько раз ударила, но не получив никакого ответа, немного сбавила тон и снова посмотрела из окна вниз. «Он хоть не разбился? Ты видел, куда он делся?» «Тела внизу нет», — прозвучал бледный ответ. «Я не видел». «В смысле ты не видел?» — девушка затрясла головой. «Бррр, о чем ты говоришь?» Снова удар в плечо Роберта. «Ты еще и шутишь?» «Не шучу. Я не видел, куда он делся. Он уложил меня на лопатки и выпрыгнул в окно», — глухо объяснил полицейский. «Единственное, что могу сказать, внизу тела нет. Куда он делся, сам понять не могу». «Он? Габриэль тебя уложил?» Роберт еле заметно кивнул. Молодой мужчина сам был в замешательстве. Он не успел заметить, что это был за удар. Только то, как вдруг легко из-под его ног ушла земля. Обычно это он, тот, кто вот так ловко укладывает противника, а потом обычно производит арест. На сей раз уложили его. Хлипкий парнишка, которого со спины можно спутать с худенькой девчонкой. А потом исчез в ночи. «Куда?» Внезапно в серых глазах Роберта мелькнула яркая вспышка. Выскакивая из своей комнаты, он крикнул сестре: «Никуда из дома не выходить!» Он так и помчался, босиком. Хоть и прекрасно знал, что вход на чердак его дома не только годами не чистили, но и на самой крыше может оказаться мелкий строительный мусор, на котором без труда можно изрезать все пятки. Пока он быстро ступал босыми ногами по ступеням лестничной клетки, в голове Роберта зазвучало эхо воспоминания. Эхо того, как шлепали две босые ноги мальчика 11 лет, улепетывая от него. Преодолев всего один лестничный пролет, Роберт почувствовал, как сильно горит его лицо. Он не запыхался, ни в коем случае. Организм молодого мужчины давно привык к огромным физическим нагрузкам. Его лицо полыхало ясным пламенем, совсем по другой причине. Перед глазами летел силуэт в бледно-голубой рубашке. Она болталась на мальчике, бежавшем босиком по крыше в ярких солнечных лучах. Длинные волосы ребенка еще не до конца просохли, высохли только на макушке, где начали закручиваться красивыми завитушками. «Нет!» – резко вскричал Габи. «Нет! Я не девчонка! Я Габриэль! Габриэль! Габриэль!» Мальчик исчез из его головы вместе с фантомом воспоминания. Как только полицейский добрался до двери на чердак, навалился на нее плечом и выдавил немного прилипшую к косяку железную заслонку из-за года в год образовавшейся здесь ржавчины. Фантом мальчик растворился в его голове, а сознание получило свою порцию удовлетворения. Он не ошибся. На серой, покрытой холодным лунным светом крыши, на самом ее краю сидела худенькая фигура в черных одеждах. «Ты не ушел!» – крикнул призрачному Роберт и медленно направился в сторону того, кто решил его подождать здесь в это время. «А ты догадался?» Габриэль Грассо не повернулся, он так и остался сидеть к нему спиной. Горностай чуть слышно хмыкнул, вне всяких сомнений у Руфера есть план отступления. Если что, он просто спрыгнет. Вопрос куда? «Почему же ты не ушел?» – спросил Роберт, дойдя до края. Старший лейтенант немного качнулся вперед. К его сожалению, он не увидел ничего, что можно было использовать, чтобы как-то уйти с этой крыши. Как и прийти. «Ну?» Руфер покачнулся, Роберт невольно дернулся в его сторону и, молниеносно достигнув парня, ухватил того за шкварник – и в то мгновение, как он осознал это, рывком затащил призрачного подальше на крышу. Горностай проделал это настолько быстро, потому что не ожидал, что Руфер не спрыгнет и позволит себя поймать. Он проделал это настолько быстро, что в этом рывке повалил их обоих на пол. Непреднамеренно он придавил своим телом призрачного. «Эй!» Габриэль нисколько не смутился, наоборот, даже развеселился. «Господин полицейский!» Медовые глаза засияли, отвечая Луне своим солнечным светом. «Это уже входит у вас в привычку?» Роберт не пошевелился. Он продолжил давить своим телом на Грассо. «А ты не пытайся убежать каждую секунду». «Но я же сейчас не пытался. Руфер попробовал пошевелить плечами. Безуспешная попытка, слишком сильным оказался его противник. «Ты пытался чуть раньше». Руфер мелодично рассмеялся. Снова запах розовых роз обнял ноздри полицейского. «И что вы будете со мной делать? Арестуете? Вам же не за что. Я не вламывался к вам в дом, меня пригласили. Ванесса». Горностай перехватил вырвавшуюся тонкую руку Руфера за запястье и припечатал ее к полу. «Это уже входит у вас в привычку». Слова отозвались пульсацией в его голове. «Тебе лучше не трогать мою сестру», — рыкнул он сквозь зубы. Но позы не изменил. Габриэль Грасса продолжал лежать под ним, полностью обездвиженный. «Я и не трогаю. Вы же видели. Это не я. Просто попросил ее не кричать. Я бы даже не подумал притрагиваться к ней. Это неуважение, как минимум». «Все никак забыть ее не можешь», — вдруг произнес старший лейтенант, сверкнув серыми глазами. «Об уважении надо было раньше думать, когда ты приставал к ней». «Я?» Руфер, казалось, искренне удивился. «Я приставал к вашей сестре? Этого не может быть». «Не ври. Нет смысла. Ты познакомился с ней, когда ей было всего 13». «Я? О чем вы говорите? Това...» «Она мне все рассказала. Не увиливай». Взгляд Габриэля судорожно забегал по лицу и напрягшейся шее полицейского. Парень явно силился вспомнить что-то. Наконец Горностаю надоело это ожидание, и он с силой ударил по полу рукой, удерживающей запястье беглеца. «Не делай вид, что не помнишь. Она бредит тобой с тех пор. Лучше перестань морочить ей голову». «Я? Я не...» Руфер против воли начал заикаться. «Я не делал ничего. С чего вы взяли? Эту девушку я увидел впервые в своей жизни. Ну, в смысле, первый раз в сети, когда она написала мне про вас. А потом, то есть сейчас, теперь, у вас дома». «Еще скажи...» Глухой голос Роберта рухнул прямо на лицо пораженного Габи. «Что и меня ты не помнишь».